ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदम्भ्यं ददति स्वापदन्तिकं वन्देहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवश्च श्रीरूपां सग्रजतां सहगना रघुनाथं वितान्तं सजीवं सद्वैतं सवद्भुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदं सहगनावलित श्रीविशाखादितांश्च हे कृष्ण करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोविश गोपिकान्त रघुकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकञ्चन गौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुतदेवि प्रणमामि हरिप्रिये पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्यनाम्य गौरद्विषये नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे Я прочитаю сегодня два стиха из Мангалы Чараны, или вступление в Шри Бхагавад Бхагаватамриту, 6 и 7 стихи, прославляющие Муну и Гавардхану. Хочу напомнить то, о чем мы читали вчера. Джаяти, джаяти, вриндаранья мэтан мурари, прияттамам малисаду, сванта вайкунтха васат, Рамаят сасадавах палаям ятра гопих, сваритам адгурави нурвадаям премараси. Сам Госвами в прошлом стихе, во вчерашнем стихе прославлял Вриндаван. Джайти, джайти, Вриндараньям этот мурари, лес Вриндавана, принадлежащий мурари. Приятамам адисаду сванта вайкунта васа. Он так дорог ему, что он дороже, чем сердце святого человека или Вайкунтха. Рамаяти, сасадага. И в этом месте Кришна всегда сада. Гах палаям ятрагопих, сваритам адгураве нурвардаям премараси. Он всегда делает две вещи здесь, во Вриндаване. Он пасет коров, гах палаям, и гопих сваритам адгураве нурвардаям Вардаян Премараси. Пробуждает любовь в сердце гопи с помощью своей флейты. Вчера я неуклюже пытался описать славу этого места в надежде получить какую-то милость. И смысл всего того, о чем я говорил вчера, сводился к простым вещам. Цитировал вчера Санат Кумар Самхиту, где Кришна говорит: «О Шива, человек, который предается мне, но не предается моим преданным, тем, кого я люблю, никогда не достигнет меня». И Кришна любит эту землю, это место, потому что здесь все любят его, и все любят друг друга. Потому что здесь все других видят частички Кришны, отражение Кришны, друзей Кришны, преданных Кришны. И поэтому Кришна с гордостью говорит: «Вриндаванам паритяджа, экам падам нагачхати». Я не покидаю Вриндаван ни на шаг. Мы начали в этом году свое паломничество в Индию с Двараки. рядом с Дваракой, с Дваракой есть Гопи Кунд. Гопи Кунд — это место, где по одному преданию, куда гопи пришли. Они в Двараку не хотели идти ни в какую. Вступить в Двараку им было нестерпимо. Потому что, ну что такое, в Двараке непонятно все, что происходит. Но они дошли до этого Кунда, озера недалеко от Двараки. И там встретились с Кришной. И там они в самый жаркий месяц обмазали Кришну сандаловой пастой. И с тех пор глина в этой кунде стала желтой. На самом деле тилака, которую мы наносим, она оттуда желтая. Из этого гопи кунды, из этого озера. И люди, которые живут там, очень гордятся. Они говорят: Кришна в этом месте, в этот день в году, в Акшая Тритию, всегда здесь находится. Один день в году Кришна здесь. Но мы знаем, что Кришна 366 дней в году находится во Вриндаване. Или 367. На всякий случай. Другие святые места гордятся или хотят заполучить Кришну хотя бы на один день. Но Кришна говорит: если вы хотите получить меня, то вот вам секрет. И он сам показывает или рассказывает об этом секрете на своем примере. Здесь Кришна, Бог, Верховная Личность Бога, Пурана Пуруша, как говорят женщины Мадхуры, Нрилинга Будхам, он скрывается в образе обычного человека. А что самое удивительное, что Кришна здесь не правит. Что здесь Кришна делает? Кришна здесь служит. Кришна пасет коров. Кришна доит коров. Кришна занимается обычными делами. Верховный Пуруша здесь перестает быть Пурушей. Перестает контролировать. Перестает наслаждаться своей властью. И тем самым он в каком-то смысле учит нас, как нам решить все свои проблемы. Все наши проблемы возникают по одной причине. Из-за зависти. Из-за желания наслаждаться, из-за желания властвовать над другими. И Кришна приходит во Вриндаван и приводит нас сюда, во Вриндаван, и говорит: хотите понять, как стать счастливыми? Всегда живите во Вриндаване. Даже если вы живете на Колыме, все равно живите во Вриндаване. Сделайте так, чтобы сердце ваше стало Вриндаваном. Чтобы в сердце вашем не осталось ни следа желания властвовать, желания наслаждаться, желания стать в центре. Сам Кришна, хотя он находится в центре, все время из центра убегает. Иногда для того, чтобы доказать всем, он сажает себе на плечи какого-нибудь пастуха и начинает возить этого пастуха у себя на плечах. Хануман, однажды ему предложили прийти во Вриндаван. Он сказал: ни за что. Никогда. Потому что я приду во Вриндаван, и что я увижу? Я увижу, как какой-то пастух ездит на шее у моего господина. Я увижу, как какая-то пастушка связывает его веревкой, гоняется за ним с палкой и наказывает его. Что я сделаю? Порву пасть. За Хануманом не задержится. Хануман говорит: я этого не могу понять. Когда я вижу, как с моим господом обращаются, как с обычным мальчиком, я не могу этого терпеть. Поэтому лучше я сюда не приду. А то я совершаю это оскорбление, непонятно, что со мной случится. И в этом удивительный секрет этого места. Кришна учит нас здесь, как быть самими собой. Сиродешна Прабху на нашей парикраме очень хорошо сказала об этом, что мы очень часто играем, очень часто пытаемся показаться кем-то, забыв о том, как быть самим собой. И Кришна здесь нас учит быть самим собой. Я хотел рассказать маленькую историю про Акинчина Кришнадаса Бабаджи Махараджа. Это духовный брат Шрилы Прабхупады, ученик Бхактисиддханты Сарасвати, которого все без исключения любили. Более смиренного, более чистого и более неполитичного человека не было во всем Гаудии Матхи. В Гаудии Матхи обычно люди там, много было сложностей внутренних. Но все без исключения любили Акинчина Кришнадаса Бабаджи. Раданат Махарадж рассказал мне удивительную историю. Он жил с ним два месяца в Ашраме недалеко от Мадан-Мохана. Если от храма Мадан-Мохана возвращаться сюда, на главную дорогу, то мы будем... Справа от нас останется храм Бон Махараджа, в котором Раданат Махарадж жил какое-то время до того, как стал учеником Шрилы Прабхупады здесь, во Вриндаване. И там же жил Акинчина Кришнадас Бабаджи. Они жили с ним два месяца в одной комнате. И Раданат Махарадж ни разу от него не слышал ничего, кроме Хари Кришна. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Акинчина Кришнадас Бабаджи славился тем, что он все время повторял Хари Кришна мантру, причем не просто повторял, а хохотал при этом. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Кришна, Хари Кришна. Махарадж говорит, что я слышал постоянно. И честно признаться, я думал, что он не говорит ни слова по-английски. В 1971 году, это сейчас, каждый рикша с вами по-английски может поговорить. В 1971 году тут очень редко кто по-английски говорил. Они прожили два месяца в одной комнате, и он ни разу ни слова не сказал на английском. Однажды Раданат Махарадж во время полнолуния ночью обходил Экадаси, ночью обходил Бриндаван. И вернулся очень поздно, и поэтому проспал Мангаларати. Где-то часов в 7 утра он вышел к колодцу, который там был, и стал омываться. Он омывался из колодца, вдруг он услышал на чистом английском языке: «Ты почему не пришел на Мангаларати?» Он стал оглядываться вокруг, увидел только Акинчина Кришнадаса Бабаджи, который по-английски не говорит. Он подумал, наверное, послышалось. Наверное, параматма из сердца просила меня, почему не пришел на Мангаларати. Он продолжал омываться. Вопрос повторился с еще большей ясностью. Ты почему не был на Мангаларати? Так он опять стал оглядываться. Опять никого нет, только Акинчина Кришнадас Бабаджи стоит. Он опять стал омываться, опять повторился вопрос. Он обернулся в этот момент, он увидел, что это говорит Акинчина Кришнадас Бабаджи. Он говорит: «Махарадж, я не знал, что вы говорите по-английски». Он говорит: «Это не отвечает на мой вопрос. Ты почему не почему не был на Мангаларати?» Ничего более удивительного в своей жизни я не видел. Потому что люди, когда они говорят на другом языке, на иностранном языке, им нравится поговорить, правильно? Им нравится сказать что-то по-английски. Русские люди тоже, или вот сегодня мне один преданный рассказывал свое знание хинди, показывал, как там это было. Аре-баба? А? А, Бахутача Аре-баба. Человек знает два слова. Ему хочется их вернуть куда-нибудь, чтобы блеснуть тем, как он знает. Если он свободно говорит, ему хочется говорить, чтобы показать, что он знает другой язык. Акинчина Кришнадас Бабаджи два месяца жил с саду из Америки, который ни слова не говорил на хинди. И ни разу, до тех пор, пока не пришла пора пока не нужно было спросить, почему он не пришел на Мангаларати, он ни разу не воспользовался своим знанием языка. Это еще раз иллюстрирует простую вещь, простую и сложную вещь, что во Вриндаване Кришна учит нас тому, как жить очень просто, как жить без какого-то притворства, и как все время хранить перед глазами ясную цель. И Акинчина Кришна Дасбабаджи очень хорошо эту ясную цель показывал, когда он со смехом повторял «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам, Рам, Харе, Харе». В этой земле сейчас находимся, где каждая песчинка повторяет Харе Кришна. Я прочитаю два стиха. Один сначала. Шестой стих. Прославляющий ему. Я хотел извиниться, что у меня до сих пор температура, поэтому если я что-то не то скажу, вы меня простите сегодня. Джайди тарани путри дармараджас васа я халаяти матхураях сакьямати эти гандам муравара мурахара даита тат пада падма прасутам вахати самакарандам нирапура чален. Но здесь, в этом стихе, Санатана Госвами дает нам одно исключение из этого правила. Как правило, человек должен жить очень просто. И он не должен пытаться как-то хитрить или лукавить. Но здесь он говорит, что Ямуна во Вриндаване лукавит. И мы знаем, лукавство от какого слова? От слова лук. Значит, лук он не прямой, он кривой. И Ямуна изгибается здесь, как лук. Это одно проявление ее лукавства. Но есть другое проявление ее лукавства, о котором говорит здесь Санатана Госвами. Он говорит, джайди тарани путра, тарани путри, да славится Ямуна, дочь солнца, тарани путри, дарма раджа свасая, которая к тому же является сестрой Дармараджи, или Ямараджи. Калаяти Матхураях, она обтекает Матхуру, Сакья Матьяти Гандам, и она стала подругой Матхуры, она стала ее лучшей подругой, и потому она превосходит Гангу, Атьяти Гангам. Мурахара Дарита, она очень дорога сердцу Кришны, убийцы демона Муры. Татпада Падма Прасутам. И она несет нектар, который исходит из его стоп. Вахати. Татпада Падма Прасутам Вахати. Чамакарандам. Нирапутра Чалена. Он говорит, Нирапура Чалена. Чалена значит лукавство. Чалена значит, можно сказать, лукавство. Что под предлогом того, чтобы нести воду. Ямуна здесь как бы несет воду. Кто-то купался в Ямуне? Вода там течет. Как будто вода. А Санатана Госвами, прославляя Ямуну, здесь говорит, что на самом деле это просто предлог. Это как бы вода. На самом деле это не вода, а нектар, который исходит с лотосных стоп Кришны. Под предлогом того, чтобы нести воду, она переносит этот нектар повсюду. На самом деле, Ямуна – это особая река. И сейчас мы немножко поговорим о ее славе. Кришна родился на другой стороне Ямуны. Он не сразу пришел сюда, во Вриндаван. Он пришел в Матхуру. Матхура находится на другой стороне. Васудеве, чтобы прийти сюда, во Вриндаван, нужно было перейти через Ямуну. Когда он родился, он родился, мы знаем, с четырьмя руками. Да, у него была раковина, лотос, чакра, палец. Вот. И родители, как только увидели его, что стали делать? Молиться стали. Молиться. Кришна посмотрел на них и подумал, все испортили. Я для этого, что ли, родился? Я родился для того, чтобы мне молились? И поэтому он сразу сказал, несите меня во Вриндаван, где мне никто молиться не будет. Это место, где Кришне никто не молится. И когда Васудева переносил его через Ямуну, это очень важный символический акт, когда Васудева переносил Кришну через Ямуну, то последние частицы великолепия, которые еще оставались на ногах Кришны, были смыты водами Ямуны. Он сгрузил Кришну сюда, на другом берегу Ямуны. И здесь Кришна почувствовал облегчение. Он стал обычным ребенком. И Сананда Госвами прославляя здесь Ямуну, говорят, что она дочь солнца. На самом деле, Пурана рассказывает, как родилась Ямуна. Однажды Бог Солнца во всем своем великолепии, во всем своем величии зашел к своей жене. На самом деле, та же самая тема звучит в этой истории. И жена, которая, в общем-то, не ожидала от мужа такого, которая привыкла его видеть в домашних тапочках, в пижаме, зажмурился от ужаса. Сказал, ты кто такой? От испуга. Сурья очень разгневался на меня. Сурья очень рассердился. Он сказал, ах так, ты испугалась меня, поэтому сын, который у тебя родится, будет наводить ужас на всех. И в результате этого союза у Сурьи родился сын, который наводит ужас на всех. Как его зовут? Ямарадж. Ямарадж. Повелитель Ямы. Тот, кто устанавливает правила для этого мира, тот, кто судит, тот, кто наводит справедливость здесь. Но когда жена услышала это, теперь представьте себе, что вы приходите к своей жене и говорите ей, сын, который у тебя родится, будет наводить ужас на весь мир. Пусть женщины скажут, понравится им такое благословение или нет. Жена стала умолять своего мужа, прости меня, пожалуйста. Прости меня за то, что я допустила эту оплошность. Тогда Сурья смилостивился. Он сказал, что да, сын твой будет всех судить за грехи. Кроме тех, кто искупается в водах твоей дочери. И поэтому ее дочерью стала Ямуна, которая прощает все грехи. И Сананда Госвами, прославляя Ямуну, говорит, что Ямуна, она несет на себе, с одной стороны, качество своего отца, Бога Солнца. Она освещает этот мир. Она просветляет этот мир. Что затемняет наше сердце? Что делает наше сердце или наше сознание темным, грязным? Грехи. Грехи от какого слова происходят? У меня сегодня этимологическое настроение. Того же слова, что грязь. Грязь, грех. Все имеет одну и ту же самую природу. Когда человек просто хочет наслаждаться эгоистически, наслаждать самого себя. Но Ямуна прислал этот мир для того, чтобы все грехи смыть. Для того, чтобы смыв все грехи с людей, очистить этот мир и просветлить его. И Сананда Госвами говорит, что помимо этого, она еще сестра Дармараджа. Дармараджа Свасая. Она его родная сестра. Это значит, что она также имеет какое-то отношение к дарме, к справедливости, к закону. Что она так или иначе устанавливает высшую дарму в этом мире, према-дарму. И дальше он говорит, «Калаяти мадхурая сакьям атьяти гандам». Она обтекает мадхуру и становится, с трех сторон она обтекает Вриндаван, и становится ее подругой. И, потому она превосходит Гангу. И Санат Госвами, объясняя этот стих, говорит, что дружить можно как? Кто может дружить? Только равный. Дружба возможна только на равных. И Санат Госвами говорит, что подобно тому, как Мадхура может исполнить любые желания человека, может исполнить материальные желания, духовные желания, в конце концов дать освобождение и дать бхакти, а Ямуна обладает той же самой способностью, потому что она подруга Мадхуры. Но она наделена той же самой способностью в гораздо большей степени. И дальше он говорит, Мурахара Дайта, она очень дорога Кришне, потому что она переносит нектар с его лотосных стоп. Потому что она под предлогом того, чтобы переносить воду, переносит нектар с его лотосных стоп. В Пуранах рассказывается другая история, как произошла духовная Ямуна. Ямуна в духовном мире. Ямуна в материальном мире пришла от Сурии, от Бога Солнца, через его жену. Но изначальный источник Ямуны — духовный мир. Говорится, что однажды Нарада Муни пришел на Голоку Вриндавану. Попал туда, он увидел Кришну. Нарада Муни играет на своей вине. Стал играть на вине и петь. Когда Нарада Муни поет, он забывает обо всем остальном. Он забывает о том, слушает его, не слушает. Он весь погружается в это пение. Кришна слушал его. Слушал, слушал, слушал, слушал. И сердце его стало таять. Нарада Муни закрыл глаза, он пел, пел, пел, пел, пел, пел. А Кришна тем временем растаял. Нарада Муни открыл глаза, Кришны нет. От Кришны осталась лужа. Он превратился в лужу. Говорится, что это лужа. Расплавленное сердце Кришны является изначальным духовным источником Ямуны. И поэтому Санат Госвами, когда он цитирует, когда он прославляет и объясняет этот стих, он говорит, что это, что Ямуна является жидким брахманом. Что жидкий брахман течет здесь, по поверхности Вриндавана, для того, чтобы смывать с людей грехи, для того, чтобы давать людям освобождение и, в конце концов, самую высшую форму освобождения – бхакти. Говорится, что три вещи во Вриндаване когда человек получает смерть от трех вещей во Вриндаване, то это означает особую милость Кришны. Ямуна, она все-таки какие-то качества от своего брата унаследовала. Ее брат – бог смерти. Но во Вриндаване говорится, что если человек тонет в Ямуне очень трудно утонуть, потому что она обычно по щиколотку. Но тем не менее, есть люди, счастливчики, которые тонут в Ямуне. Говорится, что если человек тонет в Ямуне, если его убивает молния здесь, во Вриндаване, если его кусает змея, он умирает от укуса змеи, то это значит, что Кришна сам забирает его душу к себе. В этом нет никаких сомнений. Какое-то время тому назад один из учителей, Гуру Кулы, я как раз был в это время тут, это был самый конец Картики, этот учитель Гуру Кулы вечером пошел к Ямуне и утонул. Никто не знает, как, почему. И все прославляли его, говорили, какой замечательный он был человек. И потом кто-то вспомнил о том, что это три вида смерти, которые здесь во Вриндаване означают особую милость Кришны. Когда Кришна сам забирает человека к себе. И здесь во Вриндаване Ямуна дарует человеку самое высшее благо, благо любви. Дальше основная тема нашего сегодняшнего рассказа будет следующая молитва или следующий стих, когда Санат Госвами прославляет Говардхана. Говардхано джаяти сайла кулади раджа йогопика бхирудито харидаса варья Кришнена Шакраматха, Ванга, Критарчитоя, Саптамасья, Карападматале, Пья, Аватсит. Сангасвами прославляет в следующем стихе Говардхана. Говардханао джаяти, Шайла Гуладхи Раджа. Он говорит, что да прославится Говардхан. Так, теперь поднимите, пожалуйста, руку, кто был около Говардхана. Кто видел Говардхан? Большой Говардхан. Сангасвами говорит, Шайла Гуладхи Раджа. Что Шайла Кула. Шайла значит гора, Кула значит семья. Он говорит, что из всех гор, в семействе гор, самым главным является Говардхан. Из всех гор. Так теперь Говардхан, он, мы знаем, он чуть-чуть выше земли. Есть великие горы, Гималаи, там Джомолунгмы, Эвересты, Кайлаши, в конце концов. Но Санта Госвами говорит, нет никого выше и нет никого главнее. Он Раджа, царь среди всех гор. Я гопи кабхир удито Харидаса Варья. Потому что сами гопи прославили его, сказав, что он Харидаса Варья, самый лучший слог Кришны. Кришнена, и дальше он говорит об особой славе Говардхана. Кришнена сакрамакха ванга критарчитоя. Он употребляет здесь страдательный залог. Кришнена сакрамакха ванга критарчитоя. Он говорит, что Кришна Кришной. Кришной Говардхан уничтожил или запретил ягью Шакри, царю небес. Саптаха масья карападма калепья васит. И в результате этого в течение 7 дней он покоился на лотосной руке Кришны. И сейчас я попытаюсь объяснить эту молитву. Каким образом Саранта Госвами прославляет Говардхану. И, может быть, в один из дней ближайших мы поедем туда, чтобы яснее понять значение этой горы. Сначала он объясняет это выражение Шайла Кулабхи Раджа. Он говорит, что есть много великих гор. Есть Гималаи. И Гималаи являются тестем Господа Шивы. Иногда преданные едут в Гималаи. Гималаи. Преданные любят Гималаи почему-то. Кто-то был в Гималаи? Поднимите руки. Не стесняйтесь. Гималаи производит сильное впечатление. Там сидят йоги в пещерах. Они высокие, большие. Санатана Госвами говорит, что что Гималай, Говардхан превосходит даже Меру, гору Меру. Кто знает, что такое гора Меру? Что это за гора? Ось. Да. Это ось Вселенной. Ось, вокруг которой вертится Вселенная. У нас в теле тоже есть Меру. Меру Данда. Что такое в нашем теле Меру Данда? Позвоночник. На самом деле говорится, что микрокосмос и макрокосмос, они построены по одному и тому же принципу. И точно так же, как во Вселенной есть ось, точно так же в нашем теле есть позвоночник или Меру Данда. Она называется Меру. Это Мера, гора Меру, на вершине ее живут боги, живут повелители этой Вселенной, которые управляют различными силами. Точно так же, как у нас, они тоже живут на вершине позвоночника. Они живут у нас тут в виде разных центров в нашем мозгу, управляя различными силами нашего тела, которое является репликой Вселенной. Но Санатана Госвами говорит, что какой там Гималай? Какой смысл вообще в Гималай ездить? Не нужно ездить в Гималай, нужно приехать к холму Говардхана и обойти его. И почему? Он объясняет почему. Почему он самый великий? Почему Говардхан самый великий? Почему? Почему? Что является критерием величия? Амрита Прабху. А? Нет. Это следующее его величие. Его величие. Что является критерием величия? Нужно очень четко понять это. Способность служить. Йогопи Кабир Харидаса Варья, Удита Харидаса Варья. Санатана с вами говорит, Йогопи Кабир Удита Харидаса Варья. Сами гопи, которым можно верить. Так, если мы кого-то прославляем, часто далеко не всегда стоит принимать эти прославления всерьез. Так, люди часто льстят другим или часто преувеличивают славу другого человека. В этом мире очень много разных там харидасаварьев или богов даже в этом мире. Я помню, я в Пури был как-то, и там арка триумфальная рядом с одной из улиц. Какая-то маленькая уличка, и там большая триумфальная арка стоит. И написано, триумфальная арка посвящена Юга-Ачарье какому-то там тры-ты-ты-ты-ты-ты. Ачарье это Юги. Теперь никто никогда с имени этого Ачарьи не слышал. На какой-то, непонятно какой улице в Пуре она стоит. Юга-Ачарье. Ачарье для всего, для всей Кали-Юги. Здесь Санатана Госвами говорит, «Йо гопи габьи рудита». Сами гопи прославляют его и говорят, что он Харидаса Варья. И Харидаса Варья в данном случае означает, что он самый лучший слуг Кришны. И в этом заключается величие Говардхана. Еще раз, это очень важный момент из всего того, что мне хочется сегодня сказать. Что величие человека определяется его способностью служить. Он самый лучший слуг. И гопи завидуют ему. Не завидуют, извиняюсь. Гопи никому не завидуют. Но они радуются. Говорят, посмотрите, как он служит. Он служит и так, и так, и так, и так, и так, и так. Мы боимся служить Кришне. Мы Кришне служим только по ночам. Днем мы делаем вид, что мы ему не служим. Днем мы делаем вид, что мы служим своим мужьям, ухаживаем за телятами, за детьми. И только искоса смотрим на него. Почему говорится, что гопи все время, у них глаза скошены? Потому что они украдкой смотрят на Кришну. Они кончиками глаз своих смотрят на него, боясь явно признаться в своих чувствах. Когда Шримати Радхарани показывает на холм Говардхана, она говорит, посмотрите на него. Он не стесняется служить Кришне. Он служит ему изо всех сил. И он Харидаса Варья. Сами гопи прославляют его, и в этом величие служения. Обычно в этом мире люди хотят стать великими. Все хотят стать великими. Кто из вас хочет стать великим? Все хотят стать великими. Но обычно люди думают, как стать великими? Как можно стать великим? Какие самые стандартные способы обретения величия в этом мире? Унизить других, да. Это хороший способ. Делать других меньше. Много разных способов стать великим. Но самый главный способ обрести власть. Что понимается под величием в этом мире? Власть. Правильно? И люди стремятся к власти. Это один из самых сильных импульсов человека. Я хочу власти, власти, власти. Величие, величие, величие. Но в результате этого люди только проклинают их. На самом деле истинное величие заключается в том, чтобы служить. И гопи говорят, вот оно истинное величие. Харидаса Варья, он самый лучший из всех слуг Кришны. Потому что он служит. И Санатана Госвами цитирует этот замечательный стих из 10-й песни Шримад Бхагаватам, когда сама Шримати Радхарани прославляет Говардхану. Хантая мадри рабала Харидаса Варья, ятрама Кришна чаранас параша прамода, манам таноти сахаго ганайо стайорья, Пания Суя Васакандара Кандамулай. Здесь Шримати Радхарани говорит, что посмотрите на него. Мало того, что он служит Кришне, он радуется, когда он служит Кришне. Когда Кришна и Баларам наступают на него, Говардхан приходит в экстаз. На самом деле его называют Говардхан. Говардхан что значит? Бардхан что значит? Вардан значит расширяться. Говардхан обладает одним очень важным свойством. Он может расширяться и сужаться. Когда Кришна наступает на него, что с ним становится? Он раздувается, но не от гордости, от желания служить. Он становится больше, больше, больше, больше. Когда Кришна уходит, что с ним становится? Становится меньше, меньше, меньше, меньше. Когда мы поедем с вами в Говардхану, мы увидим, что он очень маленький. Почему он маленький? Глупые люди говорят, что потому что Агастья Муни его проклял. Может Говардхан, вечный спутник Кришны, становиться меньше от того, что его проклял какой-то Агастья Муни? Нет. Он становится меньше в разлуке с Кришной. Каждый день он думает, Кришны нет, Кришна ушел. Но когда Кришна наступает на него, он становится огромным. И Ятрама Кришна Чарана Спараша Прамода. Шримати Радхарани говорит, что как только его касаются стопы Кришны и Баларамы, он начинает радоваться, он приходит в экстаз. Есть три вида камней в Говардхане. Люди, которые поклоняются Говардхане Шилам, они знают, что есть три вида камней. Один вид камней, он серебристо-белый, молочный. Другой вид камней золотистый. И третий вид камней темный. И можно увидеть, очень хорошо отличить. Говорится, что на серебристо-белые камни кто наступал? Баларам. Баларам наступал на эти камни, они стали серебристо-белыми. На золотистые камни кто наступал? Шримати Радхарани и Гопи. А на темные камни кто наступал? Кришна. Шримати Радхарани говорит, посмотрите на него. Он радуется, когда Рама и Кришна наступают на него. И манам таноти сахагоганайостайорья. Он служит не только Кришне, он служит гоганайостайорья, он служит коровам, он служит пастухам, он служит всем. Он служит всем, кому не лень. Извиняюсь. Не всем, кому не лень. Он служит слугам Кришне. Он служит тем, кто служит Кришне. Он не считает это ниже своего достоинства. Он считает за честь служить слугам Кришне. И поэтому Санатана Госвами прославляет его, поэтому Шримати Радхарани прославляет его. Но главное достоинство Говардхана, как правильно сказали все, заключается в том, что Кришна 7 дней держал его на своей руке. И Санатана Госвами говорит об этом, что 7 дней Кришна держал его на своей левой руке, подпирая его одним мизинчиком. И об этом мне хотелось поговорить чуть-чуть подробнее. Чего ради Кришна держал Говардхан? Как по-вашему, чего ради он его держал? Один преданный подошел ко мне и говорит, я был рядом с Говардханом. И долго на него смотрел. Все никак не мог понять. Как же Кришна его поднял? Потому что это очень трудно понять, как Кришна подошел и поднял Говардхан. Но у всей этой лилы есть очень важная причина, которую нам нужно с вами понять для того, чтобы понять славу Говардхана. Мы несколько минут потратим на это. И когда мы окажемся рядом с Говардханом, мы сможем лучше понять, что же произошло там. На самом деле, лила эта началась недалеко отсюда. Она началась где-то, может быть, километров 2 отсюда, от Вриндавана. Далеко от Говардхана. Кришна жил здесь, во Вриндаване, у них был здесь. И в деревне Браманов, которая находится около Акрура-Дгата, на какой оконечности Вриндавана? На северо-восточной оконечности Вриндавана. В деревне Браманов Кришна увидел, как пастухи готовятся к большой яге. Должны были произвести большую-большую ягью, сводят свои разные принадлежности. Яги – это всегда праздник. Яги всегда знают, что нужно самые изысканные вещи таскать. Ананасы какие-то. Кришна до этого никогда ананасов не видел. Тут он увидел ананасы. банановым видео. Они свозят какие-то, снедь какую-то, еще что-то такое. Кришна подумал, что за глупость вообще такая, чем они собираются заниматься. И он стал отговаривать, мы все знаем эту лилу, он стал отговаривать своего отца, какой смысл приносить жертвоприношение Индре. И какой у него был аргумент? Кто помнит? Кришна на время стал атеистом. Он стал говорить, какой смысл поклоняться какому-то Богу, какому царю небес? Какой смысл? Какой смысл поклоняться непонятно чему? Давайте поклоняться тому, что прямо рядом с нами есть. Хорошая философия? Хорошая. Какой смысл поклоняться какому-то Богу, который непонятно, то ли есть он, то ли нет его, когда вот есть те, кому можно поклоняться? И Кришна сказал, давайте поклоняться. Кому нужно поклоняться? Кому пастухи должны поклоняться? Коровам надо поклоняться. Зачем Богу поклоняться? Надо коровам поклоняться. Зачем непонятно кому поклоняться? Зачем поклоняться Богу? Извиняюсь. Зачем поклоняться Богу? Нужно поклоняться коровам, нужно поклоняться Говардхану, нужно поклоняться Брахману. Это вещь, которая является самым главным аргументом Кришны. И смысл этого очень важного для нас аргумента, хотя на первый взгляд он очень материалистичный. Кришна говорит, что видел кто-нибудь Индру? Кто-нибудь видел Индру? Видел кто-нибудь Индру? Кто-нибудь видел, как Индра принимает наши жертвоприношения? Видел кто-нибудь? Нанда Махарадж стал говорить, о, Индра посылает дожди. Кришна говорит, да, дожди он посылает. Знаем мы, как он дожди посылает. Он говорит, над морем идут дожди? Идут. Кто над морем ему жертвоприношение приносит? Простые аргументы Кришна стал приводить. Какой будет смысл ему поклоняться? Индра все равно дожди посылает, дожди все равно будут идти. Будете вы ему поклоняться, не будете поклоняться. Давайте поклоняться тем, кто рядом с нами. И хотя, еще раз, на первый взгляд, этот аргумент может показаться очень материалистичным, Кришна этим аргументом хотел сказать, что иногда мы в своем желании поклоняться непонятно кому, забываем о тех, кто находится рядом с нами. Мы забываем о тех, кто реально приносит нам духовное благо. Иногда мы в погоне за какими-то непонятно чем, за какими-то благами, непонятно какими благами, забываем о самых близких и самых дорогих людях. И Кришна говорит, нужно поклоняться Брахману. Так, и он объяснил, как поклоняться Брахману. Кто-то хочет узнать, как нужно поклоняться Брахману? Брахманам поклоняются одним образом. Некоторые люди думают, что поклоняться это нужно какую-нибудь пуджу произносить, мантры читать. Брахманы могут притвориться, что им ваши мантры нравятся, но при этом они будут ждать, когда вы их накормите. И Кришна сказал еще один очень важный критерий, как понять, что Брахманы довольны. Нужно кормить брахманов до тех пор, пока они не начнут хохотать. Слушайте внимательно, это очень важная информация, которая объясняет, как нужно поклоняться брахманам. Кришна хочет, чтобы мы поклонялись брахманам. Нужно поклоняться брахманам, приглашая их себе, кормя их, до тех пор, пока они не начнут хохотать. И пока они не начнут хохотать, не отпускать их. Пока они не начнут изо всех сил смеяться. Кришна сказал, приносите пищу, усаживайте брахманов. Приносите цветы, осыпайте их цветами, кормите их. Приносите все Говардхану. Он сказал, что посмотрите, никто никогда не видел, как Индра принимает жертвоприношение. Сейчас вы все увидите, как Говардхан ест. И Кришна сам стал Говардханом, и сам стал пожирать все то, что пастухи принесли ему. Они сделали гору пищи, и они увидели к своему восторгу, как Говардхан начал это пожирать. У него раскрылся огромный рот в виде пещеры, и в эту пещеру пища пошла потоками. Вардхан стал есть, это есть, есть, есть, есть, и скоро ничего не осталось. Когда ничего не осталось, Говардхан закричал. Что закричал? Айор! Айор, айор, айор! Это значит, еще, еще, еще, еще. Give me more, give me more. На английском языке. Говардхан закричал, мне мало, мне мало, мне мало. Все перепугались. Все подумали, он уже все съел, ему еще мало. Он сейчас нас всех съест на закуску. Тогда Кришна, чтобы объяснить, что нужно Говардхану, дал ему маленький листик туласи. Кого возьми листик туласи? Говардхан съел листик туласи и сказал, теперь хватит. Теперь мне достаточно. На самом деле, Кришна сам стал Говардханом, чтобы в этой лиле показать нам, что с одной стороны мы должны делать простые вещи, что преданное служение не какая-то абстрактная философская категория. Иногда люди в своем желании философствовать превращают преданное служение непонятно во что. Кришна говорит, да нет, преданное служение это очень просто. Нужно пригласить брахмана и развеселить их. Нужно накормить всех, кого только можно. Нужно надеть цветы, нужно надеть гирлянды, а потом устроить большой киртан и обойти вокруг Говардхана. На самом деле, Кришна во всем врадже не совершает парикрам. Мы ходим в парикраму. Парикрама значит обхождение, это ритуал, нужно по часовой стрелке обойти вокруг чего-то в смиренном состоянии духа. Но есть одно место во врадже, чью парикраму делает сам Кришна. Это какое место? Кришна сначала накормил Говардхан досыта, а потом сказал, а теперь мы пойдем вокруг него. И все пошли вокруг него с огромным киртаном. Киртан был такой громкий, что у Индры заболела голова. И Индра сидел и думал, негодяи, чему они веселятся, чему они радуются? Почему они радуются здесь? Иногда мы преданные поют, особенно... Рано утром есть такая привычка у преданных. В 4 часа утра, а как затянут что-нибудь. А соседи начинают возмущаться. Какие дураки поют в 4 часа утра. Но Кришна говорит, в этом суть религии. Суть религии в том, чтобы делать простые вещи. Но чтобы делать простые вещи очень искренне. Кришна сделал эту первую парикраму. И мы знаем, что случилось потом. Что случилось потом? Ничего хорошего потом не случилось. Это тоже очень важный урок этой лилы. Преданные начинают заниматься преданным служением. И им говорят, давайте, давайте, все хорошо, праздник будем пировать. И они думают, надо же, все хорошо, мы оставим все свои обязанности. Кришна говорит, сарва дармам парите джамам икам шаранам раджа. И преданные верят ему. Кришна говорит, не бойтесь ничего, оставьте все свои обязанности. Не нужно никаким индрам поклоняться, никаким сильным мира сего поклоняться. Не нужно ничего, поклоняйтесь одному мне. Как мне поклоняться? Очень просто. Кормите коров свежей травой, и все будет хорошо. Очень просто. Надевайте гирлянды на брахманов, кормите брахманов, и все у вас будет хорошо. Ничего сложного в том, чтобы мне поклоняться. Нет, просто повторяйте мое святое имя. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Шрила Прабхупада был на самом деле мастером такого рода проповеди. Он говорил, преданное служение очень легко. Есть только две вещи, которые нужно делать в преданном служении. Только пировать и петь. И иногда танцевать. Если вы не слишком сильно попировали, еще можете танцевать, то можно танцевать. Потом опять пировать, потом опять петь, потом опять танцевать, потом опять пировать. Шрила Прабхупада, я помню одну лекцию, где он говорит, таким образом мы дотанцуем до Кришны. Всю дорогу дотанцуем до него. И преданные верят в это. Верят? Верите вы в это? Что случается потом? Потом начинается самое интересное. Индра говорит, чего они радуются? Чему они радуются? Они перестали совершать обязанности, исполнять свои обязанности. Чему они радуются? Непонятно, чему они радуются. И Индра, и есть много различных экспансий Индры в этом мире, которые пытаются поставить преданных на место. Кто-нибудь сталкивался с гневом Индры после того, как он оставил исполнение своих материальных обязанностей и предался Кришне? Это повторение той же самой лилы. Вечная лила, не те лилы. Она повторяется каждый день. Преданные верят, сарвадарвам паритяджамам и камшаранам врача, и всегда находится какой-нибудь Индра, какой-нибудь царь небес, которому это не нравится. Индра обрушивает свой гнев на обитателей Вриндавана. Индра обрушивает дожди. Говорится, что когда Индра обрушил свой гнев, сюда спустилась такая тьма, что не видно было не то, что протянутой руки, не видно было даже руки, которые приближены. Стало так темно. Андатамишра. Кали Карнапур говорит, что Андатамишра – это изначальная тьма, которая покрывает всю Вселенную, спустилась на Вриндаван. Кали Карнапур говорит, что облака, которые спустились на Вриндаван, были такими твердыми, что их можно было рубить топором. С трудом. Прилетели ужасные облака. Тьма настала, холод. Коровы замычали. Мало того, что холод, град, жуткий, страшный град. Градины были величиной... Наверное, очень большие. Огромный град стал падать с небес. Коровы завыли, замычали. Обитатели Вриндавана схватились за голову. Они не знали, что делать. Кого защищать, то ли себя защищать, то ли коров защищать, то ли еще за кого-то. В конце концов, они поняли, никто их не спасет, кроме Кришны. Они кричали, Кришна, Кришна, Махабага. Это молитва обитателей Вриндавана. Я говорил, что во Вриндаване никто Кришне не молится. Но, тем не менее, есть одна молитва у обитателей Вриндавана. Они не называют Кришну Богом. Они говорят, о, Кришна, счастливчик. Махабага значит счастливчик. О, счастливчик, тебе всегда везло, может, тебе и везет на этот раз. О, счастливчик, спаси нас от этой беды. Кришна, Кришна, Махабага, спаси нас сейчас. И Кришна поправил свой пояс и сказал, сейчас спасу. Подбежал к этой горе, он схватил эту гору и поднял ее. Гвардхан обрадовался. Наконец-то нашлось мне применение. Наконец-то я послужу зонтиком или защитой для всех обитателей Вриндавана. На самом деле это была самая большая, самая счастливая минута в жизни Гвардхана. В одной из Пуран рассказывается, как Хануман в свое время пытался донести Гвардхан до Рамешварам, до того места, где Рамачандра строил свой мост. И пока он нес его, он услышал голос с небес, Акашвани, что Рамачандра уже построил мост, и больше ему не нужны никакие камни. Ну, он взял его и поставил. И сказал, все, ты не нужен больше никому. Хануман, ой, извиняюсь, Гавардхан возмутился и сказал, как это так? Ты хочешь сказать, что я не нужен? Что мой Господь не будет наступать на меня? Я прокляну тебя. Хануман страшно испугался. Он сказал, не проклинай меня, пожалуйста. Я благословляю тебя. Господь будет наступать на тебя, но не сейчас, чуть-чуть позже. Когда он придет, как Кришна и Баларам. И когда Гавардхану дали эту возможность служить, когда Кришна поднял его, и в течение 7 дней держал его над обитателями Вриндавана, обитатели Вриндавана забыли обо всем. И в сущности, у этой лилы есть очень глубинный потайной смысл, важный для всех нас. Вначале мы знаем, когда мы начинаем преданное служение, мы начинаем его с веры. Начинается все со шрады. Мы слышим святое имя, или мы слушаем преданного. И главное, даже не столько мы слышим преданного, сколько мы видим его, или слышим звук его голоса, и мы верим ему. Как люди, которые просто видели Шрилу Прабхупаду, у них появлялась вера. И что им Шрила Прабхупада говорил? Он говорил ему: повторяйте Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам, Рам. И что он еще говорил? Он говорил: повторяйте и будьте счастливы. Повторяйте и будьте счастливы. Кто поверил в это? Мы все поверили в это. Преданное служение начинается со шрады, с веры в то, что путь бхакти самый высший из путей. На самом деле началом, корнем всего преданного служения является понимание того, что нет никакого другого пути. Что это самый лучший из путей, что никакая мистическая йога не сравнится с этим. Никакая пранаяма, никакие там аюрведы и другие вастушастры. Всем этим не сравняться. Мы слышим, что есть одна единственная религия, есть одна единственная вещь в этом мире. Это бхакти, любовь и преданность. И, естественно, проповедники, которые говорят нам об этом, они воодушевляют нас, они говорят, это способ обрести счастье. Но что потом случается с нами, когда мы начинаем повторять Харе Кришна мантру? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. Что мы начинаем видеть в своем сердце? Мы начинаем видеть анархию. И анархии эти кажутся непреодолимыми. Мы начинаем видеть грязь, мы начинаем видеть то, что раньше мы не видели. Часто, снова и снова я слышу от преданных, как они говорят: я до того, как стал практиковать сознание Кришны, был лучше. Я был лучше. Мне приходится им отвечать на это: не верю. Мы не были лучше, просто мы думали, что мы лучше. А когда мы начинаем практиковать процесс бхакти, мы начинаем видеть яснее свое сердце. Что у нас всплывает из сердца? Сразу же. Шесть вещей. Какие? Начиная с Великой Русской реки. Кама. Кама, правильно. Волга. Кама, крода. Еще что? Лоба. Мада, моха, мацай. Мы все это видим в себе. Видим вожделение, видим гнев, видим жадность, видим иллюзию или обман, видим гордыню, видим зависть. Все эти шесть вещей мы видим в себе, в своем сердце. Эти шесть вещей на самом деле проявление наших материалистических тенденций. И они такие же ужасные, такие же непреодолимые, как гнев Индры. Эту интерпретацию, которую я сейчас даю, дает Кави Карнапур в своей Ананда Вриндаване Чампе. Он говорит, что обитатели Вриндавана, когда они почувствовали на себе гнев Индры, они закричали: этот гнев такой же ужасный, как анархия в нашем сердце. Кришна подбежал к холму Говардхана, подхватил его левой рукой, поднял его и сказал: не бойтесь чего? Не бойтесь чего? Не бойтесь никаких анарх. Все свои анархии вы сможете преодолеть с помощью чего? С помощью преданного служения, с помощью решимости. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Кришна на самом деле использует Говардхан для того, чтобы защитить своих преданных. И для нас с вами в этом заключается очень важное понимание того, что если мы предаемся Кришне, то у нас будут трудности. Будут у нас трудности. У кого есть трудности на духовном пути, поднимите, пожалуйста, руки. У кого есть Волга, Кама и другие вещи в сердце. У нас у всех есть все эти вещи. У всех. Нет никаких исключений. До тех пор, пока у нас есть материальное тело, все эти сложности есть у нас. Но если человек, тем не менее, продолжает идти путем преданного служения. Я должен буду рассказать еще одну очень важную лилу, не уходите, она у нас впереди, которая имеет непосредственное отношение к этой теме, то он сможет преодолеть все эти препятствия и в конце концов победить Индру. И здесь Саратха Госвами говорит, что Говардхан доказал всем, что он выше даже, чем Царь Небес, что покровительство Кришны, а Говардхан символизирует покровительство или защиту Кришны, покровительство Кришны выше, чем гнев любых других материальных вещей, чем проявление любых других материальных тенденций в нашем сердце. И я хотел сегодня вас пригласить на празднование Холи. Завтра официально во Врадже начинается Холи. Но по традиции начинается... Не бойтесь, во Вриндавне оно еще не начнется. Но для смелых оно начнется завтра на Варшане. Я сейчас расскажу, что такое Холи. И потом те, кто захочет... Окей, я понял. И те, кто захочет, смогут поехать на Варшану, чтобы отметить там Холи, начало Холи. Холи имеет непосредственное отношение к тому, что мы сказали только что. Кто знает, что такое Холи? Кто знает, что такое смысл Холи? На юге Индии, где этот праздник не пользуется такой известностью. На самом деле этот праздник в основном здесь, во Врадже. Мы с вами в самое удачное время оказались здесь. Можем считать себя очень счастливыми, потому что мы сможем оказаться прямо здесь, в самом центре, в самом эпицентре, в самом жерле Холи, празднования Холи. Но на юге этот праздник называется Камадахана. И Камадахана значит то, что сжигает каму в сердце человека. То, что сжигает в сердце человека вожделение или эгоистические материальные желания. И идея Холи, мы все знаем эту историю о том, как Холика, у нее был особый сари. В свое время Холика, сестра Хираньякашипу. Любимая тетя Прохлады Махараджи. Совершала суровый аскез. В конце концов, Агни пришел к ней, и она сказала, дай мне сари, которая защитит меня от огня. И Агни дал ей это благословение. У нее было это особое сари, которая должна защищать ее от огня. И когда Хираньякашипу хотел избавиться от своего маленького наглого сына, он вспомнил о своей любимой сестре. И он сказал, дорогая Холика, мне нужно сжечь моего маленького сопляка, сына, который не хочет меня слушаться. Я знаю, что ты, если наденешь свое особое сари, ты не сможешь нигде сгореть, поэтому возьми его и заведи его в костер. И Холика подумал, конечно, что не сделаешь для любимого брата. Ради этого можно даже племянника в костре сжечь. Она взяла маленького Прохладу, надела свою сари. Знаете, что произошло в этот момент? Это половина в основном женская. Сколько у вас сари? Обычно. Очень много. Холика перепутала сари. Было очень много сари. Она одела не то, похожее на него. Шла в костер вместе с Прохладом Махараджем, и она сгорела. А Прохлад Махарадж повторял Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам, Рам, Харе Харе. И вышел невредимый. В честь этого праздника в Холи зажигают костры, сжигают эту колику. Но смысл этого праздника в том, что на самом деле, если у нас есть преданность, то преданность может преодолеть все, любые препятствия. Точно так же, как смысл Гавардхана Лилы именно в этом заключается. Если у нас есть в сердце преданность, если у нас в сердце есть решимость, если мы просто настроены решительно так или иначе дойти до конца, мы сможем преодолеть все препятствия, и в этом нет никаких сомнений. И завтра начнется празднование Холи на Варшане. Я сейчас расскажу вам, как это будет происходить, а потом вы решите, хотите вы туда ехать или нет. Еще раз, это не для слабонервных. Это официальное торжественное открытие Холи здесь во Враче. Завтра собираемся поехать где-то в 11-11.30 отсюда, сделать парикраму по Варшане. И где-то к 4 часам начинается главное действие. Главное действие происходит в большом главном храме на Варшане. И на Варшану приходят Госвами и Снандаграмы. И садятся в одной стороне нарядные брахманы, одетые в свои самые лучшие одежды. Между прочим, это тоже относится к нам. Завтра вы должны одеться в свои самые лучшие одежды. Великий праздник. Они садятся с одной стороны. С другой стороны садятся Госвами с Варшаны. Посередине садится самый лучший мридангист. Обычно это Рамеш Баба. Рамеш Баба – это замечательный саду, который живет в Ман-Мандире на Варшане. И он начинает сначала медленно играть на мриданге. Госвами Нандаграма начинает первым. Извиняюсь. Госвами Варшана начинает первым. И они начинают петь в унисон. Они начинают петь на брадже куплеты, где они на чем свет ругают Кришну. Он черный. Что хорошего от этого черного можно ожидать? Он начал свою жизнь с того, что убил несчастную женщину. Взял и убил ее. И так далее. Есть очень много недостатков у Кришны. Начинают его ругать. Им в ответ Госвами Снандаграма, когда те замолкают, начинают на чем свет ругать вообще всех обитателей Варшаны. Они говорят, что вообще там на Варшане, ну просто самые последние вообще непонятно кто живет. Кто там живет, просто вообще так ругаются. Слава Богу, что мы врач не понимаем. Мы можем только представить себе там. Потом, когда они замолкают, Госвами с Варшаны с новой силой начинают ругать Кришну. Но при этом есть одно табу. Никогда не ругают Шри Матери Радхарани. Они ругают, и темп становится быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Так они начинают ругаться еще быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. В конце концов, кто-то первый не выдерживает. И он запускает краской в других. И тут начинается самое интересное. Все начинают кидаться красками, бомбами, которые разрываются с краской. Они начинают из шприца поливать друг друга цветной водой. И в конце концов побеждают Госвами с Варшаной. На этом все заканчивается. И Госвами из Нандаграма побитые, разбитые на голову, уходят оттуда. И завтра мы с вами туда поедем. Все те, кто готов проникнуться этой бавой, могут поехать. Те, кто не хочет, пожалуйста, оставайтесь здесь, никаких проблем нет. Подождите еще одну минутку. Я хотел еще подвести небольшой итог всему тому, что мы сказали. Я говорил сегодня о том, что с одной стороны преданное служение очень простая вещь. Как прост сам Вриндаван. Но в Вриндаване все просто. Тут нет сложностей, нет ненужной глупой усложненности. Сам путь преданного служения тоже очень прост. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Рам, Харе Рам, Рам, Рам, Харе Кришна. Но есть сложности, которые подстерегают на нас на этом пути. Сложности нашего сердца. И есть одна еще очень важная интерпретация Говардхана Лилы и самого названия Говардхана, которое дал Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад. Мне хотелось завершить сегодняшнее прославление Холма Говардхана этими словами. Он сказал одну очень важную вещь. Вся эта лила о том, как Кришна защищает нас на пути нашей преданности, на пути нашей духовной практики, как Кришна дает нам возможность преодолеть все препятствия, несмотря на то, что они будут возникать, в этом нет никаких сомнений. Но Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад дал удивительную интерпретацию этой лили. Он сказал «говардхан». «Го» значит что? Корова. Или чувство, или веда. «Вардхан» что значит? Расширяться. Он сказал, что путь преданного служения заключается в том, чтобы расширять «вардхан». Путь преданного служения заключается в том, чтобы расширять прежде всего бхакти в своем сердце. Но он также заключается в том, чтобы расширять число людей, которые занимаются бхакти. Чтобы так или иначе приводить людей к Кришне, потому что жизнь человеческая имеет смысл только тогда, когда наша энергия соединяется с Кришной. И Говардхана, Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад говорит, корова никак плодятся. Знаете, как плодятся коровы? Он говорит, они плодятся, не обращая внимания ни на какие социальные условности. Знай себе, плодятся. Плодятся и плодятся. По корове. Он сказал, что Говардхана значит, что мы, не обращая ни на какие социальные условности и условия, должны пытаться, получив хотя бы какую-то крупицу бхакти в своем сердце, дать эту бхакти другим. И таким образом расширять движение бхакти. Смысл бхакти в том, чтобы расширить бхакти. И в том, чтобы привести других людей на путь бхакти. Потому что без бхакти жизнь человека бессмысленна. Без преданного служения Верховной Личности Бога жизнь человека не имеет никакого смысла. И он говорит, что если человек делает это, если человек занимается процессом проповеди, проповедуя бхакти, Говардхана, он расширяет бхакти, то тогда, несмотря на то, что неминуемо возникнут сопротивления внешние, препятствия на нашем пути, которые суть проявления наших материалистических тенденций, несмотря на все это, Кришна защитит нас, даст нам высшую, конечную защиту и прольет на нас свою милость. И когда все преданные Вриндавана сгрудились под холмом Говардхана, 7 дней Кришна держал этот холм, 7 дней лил дождь, 7 дней бил град. Так, теперь 7 дней. Большой срок или нет? За 7 дней можно проголодаться? Представьте себе, 7 дней без перерыва льет дождь. Большой это срок или маленький? Большой. 7 дней без перерыва. Беспросветный дождь. 7 дней никакого просвета. Дождь, дождь, дождь, дождь, дождь, дождь. И вы сидите, дрожите, дрожите, дрожите, дрожите. Но иногда препятствия, которые случаются с нами, они похожи на этот бесконечный, беспросветный дождь. Никакого просвета нет. Но преданные, хотя Кришна позаботился о них, мы нигде не увидим в описаниях этой лилы, что преданные там кушали под Говардханом. Так? Кришна стоит, держит Говардхан, а преданные там кушают, спят. Что они 7 дней делали? Что они 7 дней делали? 7 дней они питались чем? Красотой Кришны. 7 дней они неотрывно смотрели на Кришну. Потому что Кришна показал себя в самой привлекательной форме. Говорится, что Говардхана Лила — это лила, в которой Кришна показал себя во всем своем великолепии. 7 дней преданные смотрели неотрывно на Кришну. И несмотря на голод, на холод, на все остальное, они были абсолютно счастливы. И в этом суть преданного служения. Если мы начнем заниматься преданным служением и проповедовать, придут трудности, начнется дождь, голод, холод, неприятности, демонстрации. Что там еще бывает? Дворкин будет выступать против нас. Препятствия будут непреодолимы, но преданные будут стоять и радоваться. Преданные будут повторять Харе Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Кричать Кришне: Кришна, Кришна, Махабхагава, ты счастливчик. Тебе всегда везет. Если мы будем с тобой, то нам в конце концов тоже повезет. Вот. В этом смысл Говардхана Лилы. Кришна защищает нас от всех препятствий, которые суть проявления наших анарт. И Кришна хочет, чтобы мы расширяли бхакти. И если мы сделаем это, поклоняясь таким образом холму Говардхана, то он придет нам на защиту. И этот же самый холм Говардхана, наши усилия проповедовать его славу, в конце концов, станут нашей самой лучшей защитой. Спасибо большое. Сила Прабхупада ки! Джай! Си Си Кришна Баларама ки! Джай! Си Говардхана ки! Джай! Ямуна Деви ки! Джай! Гаура Премананда! Аминь!